Глава 8. Спаситель. Алекс не знал, сколько он пролежал, потеряв счет времени. Голова еще кружилась, но правда уже не так сильно, и в скором времени ясность мысли вернулась к нему. «Вот и все», — вертелось у него в голове. Ему уже никуда не нужно было спешить, что-то решать. Он знал, что теперь за него все уже решено, и решение это ему было известно. Он не боялся смерти, он к ней был готов еще там, на площади Анклава. Да и вели его сюда именно за этим. Но главное, он сам за этим сюда шел. Ему не хотелось открывать глаза, он знал, что смотреть тут особо не на что. Почему-то ему казалось, что все темницы во всем мире и во все времена выглядят одинаково. Так, не открывая глаз, он сел на пол. В памяти проносились события за последние 5 дней, что он помнил в своей жизни. За эти 5 дней он обрел и потерял теперь самых близких ему людей. Их образы вставали перед его глазами. Жив ли еще Борода, Алекс не знал. Нет, наверное, шансов у него не было совсем. Этого всего, что он пережил за 5 дней, не суждено пережить многим людям за всю жизнь. Впрочем, эти дни и была вся его жизнь, что он помнил. Ему было все равно, где умирать, здесь, в застенках Черной скалы или на площади Анклава. Смерть была везде одинаковая и без разницы, как ее обоснуют. Ему сейчас хотелось одного, чтобы это все случилось как можно быстрее. Ему вдруг на минутку показалось, что он здесь не один, и он открыл глаза. После яркого пламени огнемета в какое-то время он ничего не мог разглядеть в полумраке темницы, освещаемой только 2 факелами на противоположной стене. И на фоне этого света Алекс увидел силуэт. Он понимал, что в этом месте силуэт мог принадлежать только одному существу, но ему хотелось разглядеть его. Среди всех событий он уже видел горгулей. И ту маленькую, что они с Любавой принесли в храм, и летающих в небе воинов. Но вот так, взрослую и близко, спокойно стоящую рядом, он мог разглядеть только сейчас. Вскоре его глаза привыкли к освещению, и он увидел ее, прислонившуюся к решетке его маленькой клетушки, подсвеченной мерцающим светом факелов. На удивление, цвет кожи у нее был белый. Она стояла на задних лапах и размером была чуть выше человека. Крылья сложены сзади и казались огромным выступающим плащом над головой, которая сидела на шее, немного длиннее, чем у человека. Он не питал отвращения и злобы к этим созданиям. Может, это было следствием потери его памяти, а может, это благодаря спасенной маленькой питомице, которая теперь стала человеком. Он воспринимал их сейчас как обычных людей. Он хотел разглядеть ее лицо, но его слепил свет факелов. Ему казалось, что она уже давно молча стоит здесь. Так они смотрели друг на друга какое-то время. Вдруг Алекс ощутил необходимость выговориться. Мысли и эмоции, которые совсем недавно кружились в его голове, требовали выхода. И это, похоже, был, наверное, последний в его жизни, а потому самый лучший слушатель. Алекс впервые за эти дни смог дать выход всему, что ему так хотелось кому-то рассказать. Он рассказывал про все, что пережил за эти дни, и про свое пробуждение, про обретенных друзей, про то, как он несколько раз ходил на казнь, и что он знает и не боится смерти, и что он хочет, чтобы она скорее пришла за ним. Он рассказал про смерть Киры. Ему даже показалось, что его собеседник как-то заинтересованно слушал эту часть. Особенно долго он рассказывал про чудесное превращение Веры, заметив, как существо даже наклонило голову. Алекс не знал, как эти существа понимают человеческую речь, но ему просто надо было выговориться. Особенно эмоциональным оказался рассказ про Любаву, как он впервые увидел ее. Как она ухаживала за ним, когда они были в схроне. Как они дрались с пожирателями вместе, и о том, как он обрел ее любовь, и как все потерял вместе с любимой. У него от выхода чувств намокли глаза, Слезы смешались с сажей, которой было облеплено его лицо, и глаза сильно защипало. Он протер руками, но стало еще хуже. Ничего не видя, нащупывая, чем бы можно было их прочистить, он в одном из карманов нашел тряпочку. Достав ее, смог, наконец, избавиться от этой рези в глазах. Существо протянуло к нему руку сквозь решетку, явно требуя что-то показать. Алекс удивленно посмотрел на нее и показал тряпочку, которой только что протирал лицо от сажи и слез. Горгулья кивнула, подтвердив его догадку. Теперь он сам смог разглядеть спасительный лоскуток. Это была та самая тряпочка, в которую Любава завернула остатки их еды перед выходом из схрона. Его сердце сжалось от боли. Это последнее, что осталось у него, самое дорогое в жизни, и теперь это хотели забрать. Он колебался, ему не хотелось расставаться с этим лоскутком, но горгулья требовательно держала руку протянутой. Тогда он все-таки решился, сочтя бесполезным теперь хранить эту реликвию, поскольку все равно его ждала встреча с любимой там, где их уже никто не сможет разлучить, и он вложил ее в протянутую ладонь. Горгулья развернулась и вышла из камеры. Алекс не знал, сколько он еще времени просидел в ожидании, но засовы звякнули, и в камеру вошли стражники. Они были в доспехах, а в руках держали стрелометы. Его вели по длинным коридорам и залам. Алекс не пытался бежать, поскольку это было бесполезно. Его всюду ждала смерть, да и выхода отсюда не было, разве что чудом он найдет дорогу обратно в подземелье, которое навряд ли сможет пройти в одиночку. Его ввели в тронный зал. Он это понял по большому креслу, стоящему в другом конце на возвышении, к которому его и подвели. С двух сторон стояли стражники в начищенных до блеска доспехах, с каким-то оружием в руках. За ними стояла толпа других существ обычного вида, по всей видимости, придворные. Пленника подвели к трону. Его остановили на значительном отдалении от того, кто восседал на нем. Статус пленника не позволял подойти поближе. На троне сидел император в золотой короне на голове. Алекс смог разглядеть черную холку и черную кисточку хвоста, а также черное подобие бороды снизу лица. Император, как и все горгульи, был белого цвета. «Так ты и есть избранный. Назови себя». Алекс не слышал его голоса, слова сами возникали в его мозгу. По всей видимости, горгульи были телепаты и общались мысленно. Возможно, они могли также читать мысли. «Я Алекс, правитель анклава. Насчет избранного ничего пояснить не могу, поскольку моя память ограничена только несколькими днями жизни». Пленнику незачем было врать или оправдываться, поэтому он говорил правду. Поскольку он уже успел выговориться, особо общаться ему уже не хотелось. Все происходящее он воспринимал как должную необходимость, и желания все это затягивать у него не было. «Ну что же, ты назвался самым заклятым врагом империи, на счету которого множество загубленных жизней моих подданных. Это карается смертью, самой жестокой, отрыванием головы». «Это должно произойти здесь и сейчас», – вынес приговор император, которому, в общем-то, тоже не хотелось растягивать этот балаган. Алекс мысленно сравнил законы анклава и империи и с усмешкой подумал, что здесь законы честнее и гуманнее, чем в анклаве. По крайней мере, наказание такое же, а геморроя меньше. «Я готов, император». Спокойно сказал Алекс, абсолютно не лукавя, говоря эти слова. Император расправил крылья и взлетел. Алекс, подняв голову, заметил, что высота потолков позволяла здесь летать как угодно. Сделав круг и набирая высоту и скорость, император стрелой направился к нему, готовясь исполнить приговор. Приговоренный вытянул шею, ему вдруг показалось, что так будет быстрее и не так больно. Хотя, как он подумал, опыта не было, и он не мог это знать точно. Одно он знал точно, что перед этим его должны схватить за плечи. «Отец! Нет!» Алекс услышал в голове женский крик. Он открыл глаза и увидел, как какая-то горгулья, спикировав сверху, врезалась в императора. Сила удара была такой, что спасителя откинуло в сторону приговоренного. Горгулья, махая крыльями, замедлила падение, но явно разминуться ей и пленнику суждено не было. Алекс зажмурился и пригнулся, ожидая удара. В него ударилось тело, но удар был не сильный, поскольку тело оказалось меньше и легче, чем то, которое летело в него. Алекс открыл глаза и увидел у своих ног девушку. Его глаза широко раскрылись, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Всю его усталость сняло как рукой. Он узнал ее. «Любава, милая, любимая, это ты!» Он кричал и тряс ее, как будто требовал ответа, сам понимая, что ответ ему совсем был не нужен. Он точно знал, что это была она. Девушка открыла глаза и улыбнулась. Затем протянула ему руку и разжала кулак. В кулаке лежал тот самый лоскуток, который он отдал горгулье, сидя в темнице. «Алекс, ты живой!» Она сказала это вслух с каким-то очаровательным акцентом. Алекс впервые услышал, как она говорит. Ее голос звучал в его ушах, как мелодия. Однако звук летящего другого существа заставил его оторваться от девушки и посмотреть вверх. Там на них сверху летел император. Прикрыв Любаву своим телом, он зажмурился, ожидая чего-то страшного. Он не видел, как его тело засветилось синим огнем, и синий луч ударил в тело императора. Алекс ждал, но время шло, и ничего не происходило. Тут до его ушей донеслись шорохи и какое-то волнение в зале. Алекс осмотрелся и увидел обнаженного мужчину в золотой короне императора, который стоял неподалеку от них и осматривал с удивлением себя с ног до головы. Парень помог встать Любаве на ноги, одев на нее свою куртку. Она стояла сейчас перед ним такая, какой он увидел ее в первый раз, там, в разрушенном городе. Он обнял девушку и, прижав к себе, поцеловал. Император уже успел прийти в себя и двигался в сторону трона. К нему спешил какой-то слуга, неся сверток в руке. Когда они поравнялись, сверток превратился в некое подобие халата, который услужливый слуга помог надеть своему господину. Император сел на трон и задумался. Надо отдать должное императору. Дисциплина была в рядах его воинов отличная. Несмотря на чудесное превращение, попыток неподчинения не было. Император пальцем подозвал к себе Любаву. Пленник не хотел ее отпускать, но его статус пока был неопределен, и вызывать гнев императора у Алекса резона не было, теперь, когда у него появился смысл к жизни. Император и Любава долго смотрели друг на друга, Любава хмурила брови, делала какие-то жесты, тоже происходило и на лице императора. Явно они вели свой ментальный разговор, и он длился очень долго. «Мы хотим заключить мир с анклавом», – вдруг услышал в своей голове слова императора Алекс. «Моя дочь сказала, что ты ее жених. Это правда?» Алекс, наученный горьким опытом, не раздумывая, согласился с этим утверждением, тем более что сделанное предложение совпадало с его желанием. «Тогда свадьбу назначим на сегодня. Ты можешь пригласить сюда своих людей», – услышал в ответ слова императора. «Каких людей?» – не понял его Алекс. «Что пришли с тобой? Они до сих пор сидят в столовой на кухне. Если ее не освободить, накрыть на столы будет нечего», – услышал в голове бывший пленник, а теперь жених. И ему показалось, что император улыбается. Император кивнул головой одному из воинов, и тот, подойдя к Алексу, показал жестом следовать за ним. Когда они вышли из тронного зала, другой воин вернул ему отобранное оружие, которое будущий зять императора сразу надел, при этом разрядив автоматы, на что увидел одобрительный кивок воина. Его привели в тот зал, в котором они с бородой прорывались со штурмом. Всю сгоревшую мебель и тела уже успели убрать. Алекс увидел вход в маленькое помещение, которое, как он теперь знал, было кухней. «Борода, ты живой? Это я, Алекс, узнаешь меня?» Алекс не стал сразу заходить, а подойдя к стене, предупредил о своем присутствии. «Алекс, хорошо, что ты живой. Тебя привели, чтобы уговорить нас сдаться?» Услышал он знакомый голос. «Надо поговорить. Я могу войти?» «Войти можешь, только мой тебе совет. Ты на пол ляг сразу». В его словах Алекс услышал что-то недоброе, поэтому решил сделать, как говорит борода. Немного собравшись, он прыжком влетел в комнату и, расставив руки, грохнулся на пол. Его оглушил залп всего, что было в их арсенале. Когда все стихло, парень остался лежать на полу. «Ха-ха, Алекс, дружище, не прошло и дня, как ты провел в плену, а я уже решил, что у тебя растут крылья», — раздался гогот бороды. Тот гоготал, не унимаясь. Поняв, что обстановка вполне мирная, Алекс решил встать, но при этом держал руки поднятыми вверх. Теперь он мог осмотреть все вокруг, а тут было на что посмотреть. В середине за каменным столом стоял борода со своим стрелометом. Его с разных сторон окружили огнеметчики, прикрывая от прорыва врага. По флангам, чуть вперед, за баррикадами с обеих сторон сидели остальные бойцы, защищая центр от прорыва в обход. От их отряда осталось чуть меньше половины. Да, здесь они могли отражать любые штурмы. За спиной бороды Алекс заметил в стене знакомую нишу в форме сферы. Видимо, борода пытался выйти отсюда, но устройств не хватило. «Борода, император приглашает в тронный зал», — сообщил он воину. «Ага, на нашу собственную казнь?» — мрачно пошутил тот. «Не, на свадьбу», — поправил его Алекс. «Чью?» — не понял его борода. «Мою». «И на ком ты женишься?» «На дочери императора». «Представляю себе парочку», — загоготал борода. В его голосе появились звуки чего-то недоброго. «У тебя, походу, не только память отшибла, а вообще крыша поехала, друг». Последнее прозвучало совсем не по-доброму. «Мы отсюда никуда не пойдем, слышишь? Мы тут сидим сутки, голодные, держим оборону, и здесь же и умрем». «Ладно, борода, могу попросить их покормить вас, только кухню надо освободить, им готовить негде». Вежливо проговорил Алекс, не опуская рук, тщательно подбирая слова, видя наведенные на него стволы автоматов. «Я в своем уме. Давай, я потом все объясню, в более мирной обстановке». Молчание затянулось, видимо, борода все обдумывал. Затем он опять загоготал. «Ха-ха, представляю себе горгулей в фарточках, приносящих нам еду на тарелках. Ха-ха!» Не унимался тот. «Говоришь, им готовить негде. Получается, мы им поперек горла стали?» «Ну, типа того, как кость», — Алекс решил поддержать веселье. Борода засмеялся еще громче, и его смех теперь поддержали и другие бойцы. Обстановка немного разряжалась. «Хорошо, Алекс, вот насмешил. Всегда мечтал этим горгульям на глотку наступить. Покормят, говоришь?» «На твоей свадьбе с горгульей?» «Нет, зачем с горгульей? С Любавой!» «Как с Любавой?» – насторожился борода и опять не по-доброму посмотрел на Алекса. «Ну да, Любава, она дочь императора», – пояснил Алекс и на всякий случай поднял руки повыше. «Она жива, борода, и ждет сейчас меня в тронном зале. Я по пути все объясню». «Так она жива, вот так дела». Здоровяк начал немного понимать ситуацию. «Да, и в тронном зале нас ждут для подписания мирного договора», на всякий случай добавил Алекс. «Так с этого и начинать надо было, мол, мы тут им поперек горла встали, и они вместо голодной войны выбрали сытый мир. Выходит, мы выполнили задание?» Вдруг вывернул ситуацию Борода. «Да, только нам сначала до тронного зала дойти, и там меня Любава ждет», продолжал Алекс, которому уже нравился ход мыслей друга. «Ладно, только оружие сдавать не будем», согласился Борода. «Между сдохнуть на голодный желудок и сдохнуть на сытый, я выбираю сытый. А то неизвестно, как там наверху кормят», уже обычным голосом пошутил Борода. «Хорошо, этого и не надо. Только обоймы отстегните и разрядите. Мало ли что, мы вроде как мирный договор заключать будем». Он послушал просьбу теперь уже жениха принцессы и приказал воинам разрядить оружие. Затем они ровным строем, как на параде, отправились в тронный зал. Впереди шел имперский воин с женихом, а за ними Борода со своим отрядом. Так они и вошли на равных правах с хозяевами крепости в тронный зал. В тронном зале их ждали небольшие изменения. Нет, император и Любава остались в человеческом облике, но они уже были одеты подобающим образом. Где они успели найти одежду, осталось загадкой. Борода, увидев девушку в знакомом обличье, окончательно расслабился и принял свой облик весельчака и балагура. Любава стояла перед Алексом, как настоящая принцесса, одетая в красивое длинное платье и украшенная золотыми украшениями. Алекс любовался ею, и его наполняли, помимо прежних к ней чувств, новые. Такие же, какие он испытывал, когда смотрел на Киру вечером, перед их отъездом за наставником. Она протянула ему его куртку, которую уже успели немного привести в порядок. Затем слуги быстрыми движениями и его привели в подобающий вид, за несколько минут счистив с него всю грязь и сажу. Когда все были готовы, император объявил их мужем и женой. Любава повесила на шею Алекса золотой подвес с каким-то камнем, сказав, что это ее подарок, и этот подвес теперь указывает о принадлежности Алекса к высшему роду горгулей, и что теперь все обязаны ему подчиняться. Для Алекса, конечно, гораздо было важнее, что Любава была жива и что они навсегда будут вместе. Потом девушка сказала, что по обычаю он тоже должен сделать ей подарок, тогда обряд будет завершен. Алекс пришел немного в замешательство. Вот подарок для принцессы он как раз сюда и забыл захватить из анклава. Но немного подумав, снял с себя мечи и протянул их девушке. В ее глазах Алекс на мгновение увидел тот взгляд, которым она смотрела на них в храме, но она быстро его погасила, и девушка с почтением приняла подарок, однако он заметил все-таки какие-то искорки в глубине. После того, как удалось наладить работу кухни, ужин состоялся. Борода после объявления мира занялся своим отрядом как настоящий командир. Убитых решили похоронить в пещере. Возвращаться в анклав пока не спешили, поскольку, по всей видимости, их ждала там совсем не теплая встреча, и предстояло еще разобраться с советниками, которые вряд ли обрадуются заключенному миру.